похмелье. Петр раскрыл глаза с таким ощущением, будто открывалась чуть зажившая рана. «Пойдешь на работу?» — повторил Максим. «Нет», — ответил Петр и накинул пальто себе на голову. Под пальто душно, уютно, пахнет махоркой, что-то кружится. В кулаке, кажется, сидят маленькие существа и проползают туда и обратно. Быстро-быстро ползут, а то и большой кто-то проползет. Со свинью. Странно. Отчего так неуравновешено? Что во рту так жжет и сохнет, а ногам, наоборот, очень холодно? От того, что голова главнее? Или короче? Или... «Пиво будешь?» — спросил Максим. «Нет». Человечки поползли в кулак по несколько сразу. «Нет, ни на какую работу». «Или...» «Это он про пиво. Буду ли пиво? Ну-ка!» Рывком сбросил пальто и сел. «Я тебе налил», — сказал Максим. «Давай, чтоб не маячило». Утро дымное, но не в том смысле, что накурено, нет. Ранние косые лучи играют на бутылках, как в аквариуме, и все белое кажется перламутровым, дымным. Но не прекрасно ли бывает еще и утро? Перламутра, перламуть. Не пиво, а кофе надо побольше. И ходить удивляться. Петр встал, поднял с пола ватник и, не зная, куда положить его, не в силах думать над этим вопросом, бросил. Взял стакан, полацкал по нему зубами. В каждый момент случилось очень многое. Слишком неуместно отточены сделались чувства. Взявшись за ватник, Петр начал более гнуть, бог знает, как далеко идущую линию поведения. Не выдержал, изнемог, бросил. И за пиво взялся так же, вложив все свои чаяния. Со стоном глянул в глубокую муть, поднес к губам, приник поцелуем. Пиво казалось очень густым. И даже как будто не жидким, сразу стал пить. «Вон вода в банке», — сказал Максим. Петр пошатался туда-сюда, выпил воду. «Слышь, Максим, мне вроде в военкомат надо. Свидетельство мобилизации приписное, предписательство». «Вали, вали!» Петр тотчас же повернулся и вывалил на улицу. Пройдя метров 200, он остановился и внимательно глядел небо. Не вышла, видно, жизнь поломатая. Все на смарку, псу под хвост. Петр засмеялся, непонятно, почему это с таким удовольствием, так игриво. Да откуда взялась такая мысль сейчас? Грустно и легко. Не выпить ли кофе? Нет, здесь только из бака пойло по 22 копейкам. Надо пожрать, кстати. Или домой... Домой. Как счастливы первые полчаса дома. сидишь, ешь один, читаешь какое-нибудь чтиво, хоть литературную газету. Ничего не случается, ничего не воспринимаешь. Плата за отсутствие получаса жизни – всего ерунда, не больше рубля. Не худо ли? Петр накрыл грязную посуду тряпкой, что подвернулось под руку, лег на диван, оглядел книги, покурил, встал, послонялся, включил магнитофон и, хоть тотчас же выключил, нервный Эллинтон успел все испоганить. Петр очнулся второй раз за утро. Того и гляди, снова человечки в кулак полезут. Нужно начинать день сначала. Или ложиться спать. Нудное, суетливое беспокойство за судьбу дня. Что-то надо ведь сделать, хоть кофе нажраться, хоть что. Нужно остановить эту расслабленность и для начала спокойно, не торопясь, прочитать, наконец, «Плавание Бодлера». Ни разу в жизни, ей-богу, не нашлось для этого свободного времени. И если не сейчас, то никогда не найдется из-за этой же расслабленности. Для отрока в ночи глядящего истампы за каждым валом даль, за каждой далью вал. Как этот мир велик в лучах рабочей лампы. Эх, в памяти очах, как бесконечно мал. В один ненастный день, в тоске нечеловечьей, не вынесете год, подскрежет якорей. С первых же строк Петр почувствовал, что это то, что эти строки он будет знать наизусть, и они будут спасать его и в автобусных трясках, и под жуткими лампами дневного света на работе. Однако, не дочитав и до половины, заложил спичкой и сунул в портфель. Не то. Стихи прекрасные. Но быстрее же, быстрее. Некогда тратить время на стихи. Что же сделать? Пыль медленно клубилась на фоне окна. Казалось, что смотришь в окно на голубей, на заборы, как на волшебное, долгожданное кино. В Эрмитаж? В Эрмитаж. Петр в оцепенении усмехнулся. Давно ли был в Эрмитаже? Давно ли слушал спор восторга со скукой перед любимым портретом? Портретом Евремиаса Деккера. Скука говорила: «О, как обрыдло! Одни переработанные отходы! Сколько же их просеивать?» Восторг говорил своей супруге: «Оставь меня хоть на час, не навязывай свое проклятое новое, я все еще жив». Нет, Эрмитаж требует согласия с самим собой, а все остальное? Как нудно предчувствовать лучшую участь! Ну неужели для этой жизни родится человек, где хочется быть серьезным и торжественным, а никогда, ни в одну минуту не достичь этого, хоть дразнит, маячит где-то рядом? Или это я один такой? Или я не могу никого полюбить? Петр так и давеча именно вывалился на улицу в ностальгическое и бесплодное забытье. Присев на скамейку, он сунул руку в карман и погрузил в крошево табака, скопившегося там. Казалось, что погружаешь руку в теплый песок. Нет, в теплую морскую воду, когда еще чуть пьян от купания. А песок, мокрый песок, медленно застывающий в башне, в страшной башне, как у Антонио Гауди, далеко-далеко, и такое же уменьшающееся солнце. Петр зачерпнул горстку табака и взмахнул рукой. Веер коричневой пыли, как тогда, из окна. Голуби поднялись в воздух, но тут же опустились, думая, что им кинули что-то поесть. «Кыш, голуби! Кыш!» Хотя, почему «кыш»? Какое слово «кыш», а? «Кыш, кыш!» — так говорила это, когда он лез к ней целоваться. Кстати, вот что надо сделать. Позвонить хотя бы, скажем, Лизавете. Или закатиться с ней в пивбар. Почему нет? Грустно и легко. Но, к сожалению, я не пью. Никогда. Да. Елизавета, милая. Верно, сказал Василий. Дьявол умеет сделать воспоминания о минутах, когда мы делаем зло приятными, грустными и легкими. Это верно, верно. Лучше один буду маяться, чем... Что за зло такое? Что за грех? Ведь правильно говорил Вивекананда, что грех том и состоит, чтобы думать о себе или о другом ком, как о совершающем грех. Что бы на это сказал Василий, этот дуалист? Да нет, он прав. И тот прав, и этот, и остальные. Все попробовал. Хватит, хватит. Пусть лучше стошнит, чем превратиться в дегустатора.